Пожалуйста, присаживайтесь. Я бесконечно рад быть дома. И знаете, коротко могу сказать, что время было крайне интенсивным, очень-очень насыщенным, очень заполненным. Большие расстояния приходилось преодолевать. И ну, спали где-то 5-6 часов в сутки, вот все время так. Невероятный объем работы был сделан, конечно, не мной, а вот той командой. Очень благодарен я за ваши молитвы. Действительно, это нужно, это важно. И знаете, вот я приехал, все равно не могу не сказать вам что-то, да. Я приехал, так вот мы общались там и все. Я был только один, вот еврей там и представитель, скажем так, Израиля. Очень непривычно было, конечно, для этих людей вот это все. Как бы я себя чувствовал комфортно, но ребята очень открытые, команда дружная, веселая, шутки, такие подколки постоянно. Вот. Не в плане там народа, да, или национальности, по работе, вот по-человечески, так вот, по-простому все. Такой легкий дух был. А работа тяжелая. Даже не знаю, вот я должен подготовиться. Сейчас я хочу все-таки словом поделиться. Поэтому давайте мы обратимся к слову. То, о чем я сегодня буду говорить, у нас будет 4 глава послания к евреям. Я думаю, связано вот с этим всем. Конечно, наша жизнь, она как бы накладывает определенный отпечаток на наше восприятие Божьего Слова. Сегодня я буду говорить о том, что очень важно войти в Божий покой. У нас текст об этом. Но, знаете, можно находиться в Божьем покое даже в самых таких вот обстоятельствах сложных. И я думаю, что вот у меня сегодня именно вот как бы в самом конце этой поездки вот получилось это. Я обычно очень сильно как бы переживаю, если я опаздываю куда-то или не успеваю где-то. И сегодня, когда я вылетал из Шереметьево, я вчера прилетел в Москву вот в 8 утра, а сегодня я улетел в 7 часов утра уже в Израиль. У меня такой разрыв был почти сутки. Там такой наплыв людей. У меня идет уже посадка на самолет, а я еще стою на контроль, вот пограничный, да? Только сдал багаж. Стою на... И там стоят, ну, часа полтора, это не меньше. То есть по 10-15 минут проверяют каждого человека-то. Я же не знаю, что там можно делать. Все стоят, возмущаются. Нет, Шереметьево. Просто катастрофа. Ну, вот разные страны, да, нигде такого нет. Мой паспорт, там у него такой бинокль с подсветкой, там, как ювелирное изделие, там, знаете. И я вижу, что я просто не улечу сегодня. И я набрался смелости. Ну, все стоят и все же нервничают, знаете. Я пошел там вперед. Говорю, извините, у меня уже посадка идет. Можно я пройду? Пустите меня. И мне женщина говорит, да, пожалуйста, проходите. И я вот прошел, потом проверили вот это все там, чтобы не звенело. Я вышел, и мне аж самый конец, там далеко идти. Вот я иду по этому длинному проходу там, и слышу, объявляют, рейс 506 на Тель-Авив, просим всех уже зайти в самолет. То есть, ну, все, как бы. И, ну, первый раз я так, по-моему, вот, летел. И я зашел, сел в самолет, думаю, так, ну, слава Богу, успел. Ире позвонил. И, что интересно, вот, в Боинге там 300 мест. Ну, может быть, 40 человек летело в самолете. Может быть. А может быть и 30. Вообще вот, ну, пустой полностью. Я такого никогда не видел. И вот в этом всем, то есть вот Ира больше всех, наверное, знает, для меня эта ситуация не просто там, у меня идет дым из ушей, с меня куски падают, то есть я не успеваю, я так не могу. И вот я так, знаете, такая спокойно, так я так в таком покое каком-то находился. То есть вот это все время интенсивной работы на самом деле зарядило меня Божьим покоем, ощущением вот присутствия Бога. Время было духовным, хорошим. Ну, на шаббат оставлю вот что-то хотя бы, да, чтобы... 4 глава. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие. Так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами ему, ему дадим отчет. Амен. Текст говорит о том, что людям необходимо войти в Божий покой, и этот текст как бы сравнивает вот это все с временем, когда еврейский народ был в пустыне. Звучит имя Иисуса Навина, потому что для еврейского народа тогда, в то время, когда они уже как бы прошли 40 лет пустыни, и вот эта благая весть о том, что их ожидает Ханаан, то есть та земля, которая им обещана. Я думаю, вот наше поколение, кстати, очень хорошо может понять эту идею. Почему? Потому что они вышли из Египта, они подошли как бы к этой стране, а потом ушли в пустыню обратно. В их сознании все время было, что у них есть дом, но они туда не попали. Они каким-то вот образом не вошли туда. И в тот момент, когда приходит Иисус Навин, он вводит, да, после Моисея, это его ученик, он вводит Израиль в обещанную землю. Осуществляется ожидание. Те, которые были неверующие, умерли в пустыне. В этом и заключалось само наказание, в этом и заключалась сама идея, чтобы те, кто не верили, что они могут там жить, там и не жили. Должны были войти туда те, кто верили в это. Давайте вспомним этот эпизод, эти события, когда они пришли к Моисею и говорят: давайте пошлем туда разведчиков. Я думаю, Моисей к тому времени просто уже устал. Он говорит: делайте, что хотите, посылайте, давайте. То есть это не было нужно вообще, в принципе, вот посылать туда людей. Мы об этом поговорим, мы еще вернемся к этим событиям и поговорим вот о самом моменте, когда они подошли, послали соглядатаев, а потом ушли в пустыню. Но Иешуа бен Нун и Калев, вот эти два человека, они верой своей уже были там, как бы, они вошли туда, они все это посмотрели. И только два человека убеждали всех, что надо туда идти. Из-за этого их хотели побить камнями, их хотели убить, чтобы они не мешали. В них видели угрозу, в них видели как бы людей, которые поведут остальных туда, где все умрут. Вот в этом и есть недоверие Богу. И это состояние мирской суеты, вот это состояние как бы обеспокоенности. Люди вроде бы чудеса видят все время рядом, а довериться Богу не могут до конца. Они понимают, что ну да, как бы есть, но там же трудно, там же великаны. Для того, чтобы войти в Божий покой, нужна вера. И нужно послушание. Два фактора, которые помогают нам преодолевать чувство страха перед неизвестностью. Что там ожидает нас, мы не знаем. Но я верю Богу. Вот этот вопрос я должен себе задать. Да. Я доверяю Богу в своей вере. Да, доверяю. Тогда я буду послушен и пойду. И вот в этот момент происходит преодоление вот этого барьера, который отбрасывает других людей назад. Очень важно нам быть такими же сердцем своим, как Иешуа бен Нун и как Калев. Эти люди прошли через пустыню, и они не роптали. Они не говорили, вот мы в этой пустыне из-за них. Вы тут давайте в пустыне, а мы пойдем туда. Они понимали, они не могут туда пойти. Они должны быть со своим народом. Вдумайтесь только вот в этот дух, и в это состояние сердца, когда они 40 лет ходят по пустыне из-за чужих ошибок, из-за чужого неверия и ожидают свое время, когда они войдут в обещанную землю. И эти два человека вошли, их дома и семьи тоже. В нашей жизни происходят очень похожие вещи. Именно поэтому автор вот этого послания к евреям и говорит, для того поколения благая весть была войти в Ханаан. Мы воспринимаем слово Евангелие только как Новый Завет иногда. Евангелие – это только в Новом Завете. Евангелие – это бессура то вот, вы же знаете, да? Бессура. Хорошая новость. И вот для тех людей, для того поколения, когда Иешуа бен Нун сказал, очиститесь, и они перешли Иордан, там вообще настолько все было, вот на мой взгляд, сильно, и ну, такое доверие Богу уже проявило новое поколение. Потому что когда они перешли Иордан, был обрезан весь мужской пол. И для всех это, ну, нелогично. Ну, сейчас воевать-то идти, куда тут обрезаться, да? Но они исполнили эту заповедь, потому что иначе все было бы напрасно, все было бы неправильно. И вот здесь уже было доверие народа Иисусу Навину. И то, что для остальных казалось безумием, для нашего народа это было правильным шагом. Те люди, которые не вступили как бы в завет с Богом на восьмой день, родители их не сделали это по тем или иным причинам. Сначала они сделали, вы знаете, как хвосты подтянули все, зачистились. звучит слово «очиститесь», да, в Писании. Вот они зачистили хвосты, как бы долги свои все убрали перед Богом и вошли в землю обетованную. И Господь поспешествовал им, особенно при взятии Иерихона. Точно так же мы, поколение верующих людей Нового Завета, нам необходимы те же качества. Нам необходима вера, в которой будет полное доверие Богу. И нам необходимо послушание. Не подвергать сомнению то или иное. Нам необходимо послушание. В чем это послушание должно выражаться? В обретении покоя. Мы все должны работать над собой для того, чтобы быть людьми спокойными, уравновешенными, чтобы мы друг друга заряжали этим покоем. В миру люди ходят наэлектризованные. Понимаете? И там чуть ближе подойдут, коротит так, что аж искры сыпятся. Вот Саша электрик знает, что будет, если высоковольтную линию сунуть, да, замкнуть там что-то. Аж взрывается. У меня один раз в жизни было. Меня ударило 380 вольт в армии. Я подключал сварку. На губе я сидел. Дождь, мокрое все. Я подключал сварку. И взял мокрую палочку, чтобы контакт натянуть туда. В мокрой обуви, на земле, представьте, и мокрая эта палка. Мне как дало, хорошо, что у меня сопротивление, я думаю, нормальное. У меня вот в руку, да, как в кость зашло. Вот удар был не в руку, а в кости я это почувствовал, в этом, аж внутри. Даже сознание не потерял. Так бахнуло сильно. Вот так вот происходит, когда люди наэлектризованные, понимаете, встречаются. Человек, когда наэлектризован, аж волосы, так, знаете, стоят, поднимаются. На руке там или на ноге. Вот так вот в духовном мире выглядят люди. У них все торчит. Они под напряжением находятся. И Бог хочет, чтобы Его народ, народ Божий, о котором здесь пишется, внутренне имел другое состояние. Иначе мы не сможем повлиять ни на кого и ни на что. Иначе мы не сможем достигнуть Его благоволения. Мы не сможем быть просто приняты им. Именно поэтому люди не чувствуют Бога рядом. Они понимают, что Бог есть, и веруют, и все как бы вроде бы да. Но не достигают вот состояния покоя, потому что над этим надо работать. Понимаете, покой у нас сейчас будет, мы о субботе будем говорить. Чтобы войти в шаббат, наверное, мы знаем это лучше других, да? Его надо подготовить, правда? Он как бы сам по себе не происходит. И я размышлял, почему шаббат имеет такое качество. Потому что Бог 6 дней творил и подвел все как бы к 7-му дню. Сама по себе вот эта подготовка, она заложена в процессе сотворения. И если мы читаем первый день, кажется, это так далеко еще до покоя, тогу во вогу, да? Ничего нет. Такое, как в миксере крутится все в кастрюле, когда тесто сбивают. Ну, у братьев другие, наверное, ассоциации. И потом начинается постепенно что-то приходить вот в порядок. И в нашей жизни так. Мы должны работать над тем, чтобы у нас было упорядочено все. Но почему-то людям кажется, это само по себе получится. само по себе придет. Не приходит само по себе. Надо приложить к этому усилия. Третий стих. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Посмотрите, что говорит Бог. Бог не пустит в свой покой раздраженных, наэлектризованных, и Он поклялся в гневе, такого не будет. Туда, в Его покой, могут войти только те, кто соглашаются с Его волей, те, кто хотят быть в состоянии покоя. И вот, знаете, я действительно свидетельствую сейчас, что я был в состоянии покоя, хотя это настолько было интенсивных 2 недели, если другие работали и отдыхали потом, то по субботам я проводил семинары, и вторая суббота это было 2 сессии по 1:15. И это было 10 часов езды на машине от того места, где мы работали. На следующий день, это было воскресенье, я в таком покое находился, но у меня воскресенье, это перед вылетом было, да. Там, знаете, вот братья побеспокоились о том, чтобы организовать, и меня повезли на рыбалку. Но я сказал, я в субботу не поеду, у них же главный день воскресенье. А у меня же, как у Бога, суббота. Но это было все без пререканий. Поэтому все перенесено было на воскресенье. То есть для меня воскресенье будний день. В шаббат я ничего не делал, не трогался с места. Я там шутил и смеялся, потому что изначально было запланировано 2 выходных дня. Но я себе решил, что я в субботу работать не буду, а попрошу, чтобы мне задали задание, чтобы я там по 1 часу или по 1.5 часа каждый день работал больше, но в субботу бы не работал. Потом я прилетел, мне говорят, в субботу тоже отдых. Так я шутил, говорил, хорошо, мусульман нету в нашей команде, а то бы 3 дня пришлось отдыхать. Вот. И вот воскресенье, последнее уже, я проснулся в 3:20 где-то. Там вообще, там в 11 еще светло, а в 4 уже светло. Все время светло. День, думаешь, когда там уж смотришь уже 10:30, а на улице день. И вот утром поехали, такая благодать, Бог благословил. Я 5 щук поймал. И человек, который повез местный, поймал 1 щуку и окуня. Все было, вот знаете, по часам. Я смотрю время. Мы там должны были в 9 утра вернуться. Я так рассчитал, мы уже без 10:09 были дома. То есть, когда ты двигаешься в покое Божьем, ты все успеваешь, и Бог благословляет с избытком во всем. Мы поехали. Первое служение вот прошло там. Оно закончилось в 12. 1 час дня уже было следующее в другом городе. Там было тоже, это была проповедь, но меня попросили сделать как мини-семинар. То есть это было 1:20 где-то. И потом вот вечером приехали, общались. И знаете, вот все вот это, не было ощущения какой-то нервности, напряженности, раздраженности, оно отсутствовало. Нам нужно учиться, находясь в рутине или в буднях наших, в тяжелых буднях, оставаться детьми Божьими. Почему мы об этом забываем? Почему не хватает на это сил? Почему не хватает на это благодати? Не хватает Слова Божьего внутри нас? Я задаю этот вопрос себе, я задаю этот вопрос общине, чтобы каждый проверил, почему. Не смотрел на другого, а вот он такой, а я таким не буду. Мы должны принимать решения за себя. Мы можем повлиять покоем на непокой. Именно это сделал Бог. Весь этот мир же раздраженный, неудовлетворенный, злой, обозленный, мстящий, пытающийся что-то себе урвать от других. Но в Божьей общине так не должно быть. Это то место, где должно быть все иначе. Бог поклялся, что такие люди не войдут в мой покой. Я вам скажу, послание к евреям очень мощное. Оно безапелляционное. Оно как бы не дает шанса человеку надеяться, если он будет вот на холодке или с холодком все делать. Призывает нас ревновать об этих вещах, прилагать усилия. В книге Бытия написано, что Бог в седьмой день почил от всех своих дел. И сразу пятый стих, и еще здесь не войдут в покой мой. Вот эта фраза, да, что эти люди не войдут. Давайте мы посмотрим вот два текста. Исход, 20 глава, 11 стих. Это четвертая заповедь. «Ибо шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Это особенный день. И Псалом 94, 11 стих. «И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Вот посмотрите, выше, да, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения пустыни, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом этим. И сказал, это народ, заблуждающийся сердцем. Знаете, что произошло? Люди ходили по пустыне, хотели мяса, нате вам мясо. Каждый день манна, кроме шаббата, да? Каждый день. Это же чудо. И Бог говорит, они меня каждый день раздражали. То есть все время было неправильно со стороны вот того поколения. Оказывается, можно ходить с Богом и вот быть в таком состоянии. Вот на что я хочу сегодня обратить наше внимание, чтобы мы ушли. Если кто-то себя обнаружит в этом состоянии, чтобы он мог исправить свои пути, пока есть время. Потому что там написано, пока говорится ныне. У нас вот в послании к евреям, да? Написано, что они не познали путей моих. То есть люди в псалме, люди ходили с Богом, видели чудеса, чувствовали на себе это действие, пили воду из камня. Там много чего было, правда, в пустыне? Он говорит, не познали моих путей. Они не поняли, что есть Божий путь. И именно текст вот этот, 4 глава послания к евреям, сравнивает поколения. В нашем поколении сегодня наблюдаются похожие вещи. Люди ходят с Божьим народом вместе, делают что-то тоже, а путей не познали, так и не поняли, что хочет от них Бог. И вы знаете, что чем дольше человек ходит и находится в таком состоянии, он уже как бы думает, ну я уже в пустыне хожу. Я уже 40 лет верующий же. В пустыне 40 лет были, да? И там были такие. Я уже 40 лет верующий. А так и не понял, что хочет от него Бог. Он считает свои годы хождения и думает, что в этом есть заслуга. А в покой войти не может. Нет покоя. Суета, гонка, раздражение, обозленность, срывы всякие. Мы все такие, кто-то меньше, кто-то больше. Но я думаю, мы должны просто эти вещи понимать, чтобы знать, над чем работать нам. И так как некоторым остается войти в Него, то есть в покой в этот, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, тем людям, которые живут сегодня, есть чему поучиться у того поколения, которое не вошло за непокорность. Людям кажется всегда, что они правы, то есть человеку. Неважно, там, человек X какой-то. Он всегда думает, он прав. Все остальные не правы, а он прав. Но если бы мы с вами думали о себе, что это я не прав, и так думал бы каждый, тогда пришел бы покой. До тех пор, пока я думаю, что тот не прав, тот виноват, я думаю, что у меня все нормально. На самом деле я такой же. Замкнутый круг, который невозможно разорвать. В этом есть вот какое-то, знаете, так, мне кажется, как уловка врага человеческих душ. Люди понимают умом, что должны быть вместе, они находятся вместе, но не приносят благословения друг другу, не приносят покой друг другу, умиротворение, радость. Когда говорится, что еще определяет некоторый день, 7 стих я комментирую, ныне, говоря через Давида, то есть Псалом имеется в виду, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, то есть сейчас, когда услышите его голос, не ожесточите ваших сердец. Вы знаете, Слово Божье звучит всегда, в нужный момент в нашей жизни. Не ожесточите сердец, когда это слово прозвучит. Когда сердце его услышит, не уши, а через уши оно войдет в сердце. Смягчите свое сердце. Сделайте его податливым для Духа Святого. И автор говорит, если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано о другом дне вот этого. То был прообраз. То поколение людей, как бы в физическом, материальном мире, дало пример нам, новозаветным верующим, что это тот же самый процесс. Мы можем даже воспринимать наш земной путь как пустыню. 40 лет пустыни, земного пути. Но Бог хочет, чтобы все мы оказались Иешуа бен Нун и Калев, а не те, которые умерли. Вот о чем идет речь. Ты и я, мы те, кто пройдем эти 40 лет пустыни и войдем в небесный Ханаан, в уготованное нам обители. Но если мы не будем такими, как те два человека, тогда мы станем, как основная масса была. Вот о чем этот текст. Он предостерегает и говорит, посмотрите назад, вспомните это все. Возьмите себя в руки, начните над этим работать. Знаете что, вот еще интересно, ведь обстоятельства одинаковые были, правда? И для Иисуса Навина, и для тех, кто роптал. Одинаковые обстоятельства, но видели их люди по-разному. Потому что у одних был покой внутри, а у других этого покоя не было. И у этих двух людей, Калев и Иешуа бен Нун, покой был настолько сильный и стабильный, что они не смогли на них повлиять. Они не смогли их увлечь, знаете, как поток воды, смыть. Они устояли, на основании, на твердом. Это как дом на скале. Вот эти два человека, как дом на скале, устояли. Все против них, весь народ. Они говорят, нет, Бог так сказал, мы верим. Легко быть верующим в общей массе, знаете, вот когда гурьбой все. А когда ты один, или у нас мало, а нас ожидают трудные времена. То есть, если бы там говорилось о том покое, то они бы достигли его. Но на самом деле, даже тогда имелась в виду более высокая цель. Об Аврааме также сказано, да, что он имел отечество на небесах, а если бы нет, всегда имел возможность вернуться туда, откуда пришел. Вот это тот же принцип. И поэтому 9 стих, посмотрите, для народа Божия еще остается субботство. Мне всегда так интересно слушать вот эти идеи по поводу воскресения. Я вот сейчас был, наслушался. Я так тоже в таком покое был, не спорил, знаете. Так говорил вообще медленно, тихо, спокойно о субботе. И у людей вообще никаких аргументов нет. Я говорю, ну покажите мне просто в Писании, я соглашусь. Так принято, так традиция, так церковь вся. Я говорю, я понимаю, нормально все. У меня, говорю, проблем нет, я все равно субботу буду соблюдать. Ну, а как бы... И мне объясняют, что это же день, когда мы служим Богу, когда мы любим Бога. И я говорю, вот если вы говорите, что вы любите Бога, а Бог сказал в субботу, то почему воскресенье? То есть ваша любовь, получается, и послушание, как вы говорите, выражается в том, что вы поклоняетесь Ему в другой день, не в тот, который Он назначил. Я говорю, ну как бы вы слышите себя, вот что вы говорите, да? Удивительно. Человеческие установления. Вот Новый Завет. И смотрите, как написано. Ну вы народ Божий? Да, конечно. Для народа Божия еще остается субботство. Но это субботство, как бы, оно в воскресенье. И мне, знаете, какой вопрос задали? Откуда ты знаешь, что суббота – это в субботу, а не в другой день? Я говорю, потому что у вас после нее воскресенье. Я говорю, а вы откуда знаете, что у вас воскресенье? Откуда вы знаете, когда Пасху праздновать свою? Вы же по нам сверяетесь по-любому. То есть я знаю, что у нас суббота, как минимум, потому что у вас после этого воскресенье. Ну, а вот аргументы, да, вот такой вот, как бы. Не знаю, мне кажется, вот стоять на том, что написано в Писании, проще. Вот у меня такое ощущение сложилось. Легче. Бог сотворил все за 6 дней, придумал шаббат, установил его. Все мы делаем в этот день. Так? И он говорит в Новом Завете, что все должны это делать. Я, знаете, такой вопрос я задаю. А что изменилось бы на планете, если бы не все были в христиане бы в субботу? Люди честно отвечают, ничего, все было бы нормально. Ну вот, говорю. Все было бы нормально. Очень сложная тема, очень сложный вопрос. Но все-таки это 4-я заповедь. Правда? Если можно изменить 4-ю, почему нельзя изменить другие? Ведь хочется. Но Бог сказал нет. Я почему применил это слово «хочется»? Я понимаю, что я говорю в собрании святых. В иудаизме есть запрет на употребление в пищу нечистых животных. И есть такое понимание, что когда человек не любит это или ему это отвратительно, он в принципе и заповедь не выполняет. Наоборот, когда ему хочется это кушать, но он это не ест, вот в этот момент он исполняет заповедь Бога по-настоящему. Понимаете, да, мысль какая? То есть, когда тебе это неинтересно, ну, так как в чем тогда заслуга твоя? Но когда тебя влечет это, и ты не делаешь, вот здесь у тебя будет награда. 11 стих полностью соединяется с 9. Я сейчас прочту и 10, ну вот вместе этот отрывок. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Я думаю, уже тогда были вот эти все по поводу воскресения моменты. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой этот, у нас он и написан, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Имеется в виду суббота, имеется в виду шаббат. Мы уже когда последние дни вот там были, Алекс мне рассказал, он говорит, я очень благодарен вообще Богу за этого человека, потому что там, знаете, вот 2 дня же отдыха, да, и он организовал такую как культурную программу на лошадях там покататься, и сплав был по реке на лодке такой, надувной. И сплав должен был быть в субботу. Ну, не работаем же. Но я говорю, Алекс, я не поеду на сплав. Почему? Я говорю, потому что шаббат. Я в пятницу в бане помылся, переоделся в белые одежды, чисто. Я там все время в кипе был. Кипу тоже доделал праздничную. Вот. И все. Молился себе, отдыхал, ничего не делал. Ну, суббота же. И он из-за меня перенес плавно на воскресенье. И мы уже потом, когда общались, он мне говорит, я приехал, это он рассказывает, куда-то там в Сибири он был, он же уже там давно ездят они. Воскресенье, говорит. 2 часа дня. Все пашут, ну, на стройке, строят. И он говорит, не в эту поездку, а в другую. И он приехал и говорит, братья, что вы делаете? Они, а что такое? Ну, он говорит, воскресенье же, это же ваша суббота, типа. Не, ну мы же собрание провели, все, теперь можно работать. И вот он говорит, что у него была верующая мама и неверующий отец. Хотя он в конце жизни покаялся и примирился с Богом. И они жили в деревне. И вот его неверующий отец всегда благодарил Бога за то, что жена верующая. Что говорит, в воскресенье все картошку там копают, садят, все работают. А он нет, потому что жена не разрешает. У них как бы вот шаббат, правила шаббата перенесены были на воскресенье. И вот неверующий человек, отдыхая, оценил эту, вот этот покой, эту благодать, вы понимаете? Он вообще умеет так рассказывать смешно, что он рассказал, эту картошку там то садят, то копают, потом этот хряк ее ест больше, чем стоит сам этой картошки, которую кормят ей. Зачем оно надо, как бы? И люди даже, как бы говоря, что у них воскресенье – это суббота, не могут выполнять правила субботы в воскресенье. Понимаете, да? То есть это говорит о том, что у них ее нет никогда. Никак. И я им сказал, вы знаете, если даже вы сегодня начнете соблюдать субботу, вам понадобится время, чтобы привыкнуть и почувствовать, и научиться входить в эту субботу. Это сразу не получается. Я думаю, если вы вспомните себя, вы поймете. Так, чтобы ничего уже, все, все приготовлено, только подогреть и кушать, все, все наглажено, все сделано, да? Только Богу посвящаешь этот день, только Богу посвящаешь это время. Если у кого-то там вопросы по поводу передвижения в шаббат на машине, я уже говорил, есть уже как бы как минимум две алахи на это дело. Для народа Божьего остается субботство. То есть вот это состояние. И дальше написано, потому что Слово Божье, оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения, помышления сердечные. Это тоже написано сюда же, вот в эту тему. 12 стих можно применить к любой сфере жизни, к любой. Но в первую очередь к субботе, в первую очередь к состоянию покоя, в которое надо научиться входить. И Слово Божье всегда будет как нож обрезать лишнее. Потому что люди пытаются прицепить, прилепить к этому слову что-то, а оно очищает себя, освобождается от этого налета. И дальше написано, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Этот стих говорит о том, что если у кого-то есть правильные намерения, делайте это так, как Бог говорит. Не надо делать по-своему. Не надо. Человек не может назначить и принести собственные жертвы, только те, которые Бог определил. И сегодня, когда нет храма, наша жертва является молитва, цдака, чтение Божьего Слова, это наша жертва, но это для нас нужно. В то время тоже люди приносили жертвы не потому, что Бог кушает или кровь пьет. Так написано в Писании. Это люди для себя делали на самом деле. И мы сегодня должны жить так же. Поэтому давайте и мы постараемся войти в Божий покой. Постараемся войти в вот это умиротворенное состояние, когда наш внутренний человек будет наслаждаться этим временем. Аминь. Вопросы, если есть, пожалуйста. Спасибо. Ну, по поводу работы и приготовления, это понятно, да? Я хотела бы задать вопрос по поводу компьютера и телевизора в отношении шаббата. Тоже, как ну, нужно относиться к этим вещам? Думаю, точно так же. То есть ответ будет честный. Думаю, точно так же. То есть вот в это время как бы развлечения все-таки надо убирать. Как бы терпеть надо. Некоторые даже не учат языки, то есть ничего не делают. Но я считаю, как бы, что да, это должно так быть. Другое дело, что не всегда это получается, и не всегда мы достигаем такого состояния. Это не отговорка, это как бы реалии нашей жизни. Это то, о чем я говорю. В шаббат, чтобы входить, время уходит. Чтобы входить в него по-настоящему и правильно. Телефоны, масс-медиа, все остальное. Как бы сложно. Это, ну, как бы привыкли мы. Но если говорить вот так по Писанию,